Мать ушла на кухню к морозильному ящику и приготовила им перекусить. Затем она вернулась ко мне, села в кресло рядом и улыбнулась. Теперь, сидя на ступеньках, залитых солнцем, мы знали, что мы выиграли. «Эф», — сказала мать, — «я не жалуюсь на него. Я всегда могла сытно покушать. Он не был бабником и каждую ночь спал дома. Чего было еще желать?» Я промолчал. «Действительно, чего еще?» «У многих женщин мужья хуже», — вздохнула она с облегчением. Я взглянул на нее. Глаза закрыты, голова откинута назад. Она отдыхала, ничего не желая, кроме отдыха. «Я не жалуюсь», — пробормотала она. А я вспомнил тот день, когда она тоже сказала: «Я не жалуюсь». Это было в 1936 году, за месяц до моего поступления в колледж. Отец к тому времени обнаружил, что за его спиной что-то затевается, что я не только подал документы в какой-то колледж, а в самый, что ни на есть, Айви. В тот год он размахнулся на очередную попытку возродить свой былой бизнес. Проанализировав новую ситуацию на рынке ковров и свое новое финансовое состояние, он купил гораздо меньший, чем прежде, магазин и переехал с остатком товаров на новое место. Он думал, что я буду помогать ему. Он ждал, когда я закончу школу. А фактически просто рассчитывал на меня, потому что у него не осталось денег на наем старых продавцов, грузчиков и клерков. Я был его старший сын. Отец ожидал по праву традиции, чего и следовало ожидать, что я вырасту и возьму на себя часть бремени. Более того, не я ли сам, как он говорил, кормился всю жизнь от этих самых ковров? «Ты должен мне!» — заревел он, узнав, что есть что. «Ты идиот! Ты должен мне!» Он орал, а в ответ получал только молчание и склоненную голову. К тому времени я уже был натренирован. А мать сделала совершенно неожиданную вещь. Единственный раз, сколько я ее знал, она сделала попытку объяснить ему, что я должен найти свой путь, и намекнула, мягче некуда, что, возможно, бизнес по импорту восточных ковров и подстилок более невыгоден. И еще, что молодой человек на распутье жизни, что он может найти лучшую дорогу, нежели предлагаемая отцом. Когда она высказала свои доводы, с лицом бледным от страха, с лицом маской жены-рабыни, он повернулся к ней и тяжело посмотрел ей в глаза. Его лицо изменилось. Он понял, что дело совсем не во мне, и не я был инициатором абсолютно эгоистичного и сумасбродного шага в сторону либерального колледжа искусств. Это она вбила идею в мою голову. Это она усиленно старалась, чтобы идея не выветрилась из моей головы с течением времени. По его лицу я понял, что он пришел к определенному выводу. Даже не открывая рта, он выразил этот вывод так. Она бьет его из-под тишка. Она хочет унизить его, хочет сделать ему больно. Она предательница дома. Он смерил ее взглядом. Глаза сверкали, брови застыли, как черные щетинистые дуги, лицо налито кровью, как губка. Он ударил ее. Пощечина сбила мать с ног. Уверен, что ее последующая глухота — следствие этого удара. И еще помню, что во время этой сцены с улицы раздавались гудки автомобиля. Друзья, с которыми он каждый день ездил на станцию, такси на одного в те дни считалось экстравагантностью, были нетерпеливы. Надевая пиджак, он сказал, как отрезал: «Я ничего не жду от тебя! Безнадежный случай!» Он надел соломенную шляпу и вышел. Нам было слышно, что его приветствие друзьям звучало как обычно. Он больше никогда не касался инцидента, никогда не подавал вида, что слушает меня если я говорил что-то о колледже, никогда не приходил в колледж, не пришел даже в день выпуска, и никогда больше не поднимал он вопроса о моем возвращении в магазин. Когда я заглянул к нему, то сделал это по собственному желанию, как частное лицо. В свою очередь, я так и не простил ему пощечину матери. Когда он вышел тогда из дома, я бросился к ней, хотел помочь, но напрасно. Она лежала на полу ничком, не вставая, потому что жизнь научила ее, лежачих не бьют. Она встала сама. Убедившись, что он уехал, она сказала те самые слова: «Я не жалуюсь». В последующие годы мое будущее стало ее будущим. Она жила моей жизнью, знала имена моих преподавателей, знала предметы и курсы, на которые я записался. Когда я получал хорошие оценки, она трогала экзаменационные листы и гладила их, будто наслаждалась их мягкостью. Когда я приносил домой учебники, она листала их, всматривалась в буквы, не читая содержания, и осторожно трогала корешки. Если меня не приглашали присоединиться к какому-нибудь студенческому братству, ее боль превышала мою. Когда уже старшекурсником, я, наконец, сподобился выиграть приз колледжа, и меня окружила легкая аура признания за поэму обо всем и ни о чем в частности, это был один из самых счастливых дней ее жизни. Так шли наши с ней годы. Я стал тем, кем стал. Человеком с разбитой душой, нормальный с виду, мятежный изнутри. Отец не оплатил ни цента за мое образование. Ни разу не поддержал меня ни материально, ни морально. К тому времени я всерьез задумался о мире как о враждебной мне силе. Присутствие отца в семье косвенно добавляло к чувству униженности другое чувство, что я принадлежу к преследуемому меньшинству, которое в один прекрасный день может одержать верх. И только это как-то извращенно успокаивало. В те годы все они в кампусе были против нас, нескольких не вписывавшихся в его расклады. Нас в большинстве своем, негров и евреев. Мой лучший друг был учеником паяльщика. Он попал в Айви по нелепой случайности, которую он сам не мог объяснить. Другие были подобны. Не из струи. Мы образовали союз отверженных и касту презираемых. Как и почти любой из нас, я был на подхвате в столовых и тем зарабатывал на хлеб насущный. 4 года моя одежда источала ароматы кухни и мойки. Я осознавал, что я ноль и ничего не имел против. Все в жизни лишь подтверждало картину мира, нарисованную мной для себя. Я из отходов студенческих братств. Я из честнейших в мире поваров. Я из подмоги кухни и официантов студенческих столовых. Сначала я работал в Зета-Пси, в братстве атлетическом. Однажды братья перебрали и стали бросать в официантов булочками. Я перешел в Каппа-Альфу, братство джентльменов. Однако презирал и тех, и других. Но они и не подозревали об этом. Для них я был вежливым мальчуганом иностранного облика, у которого с лица не сходит улыбка. Каждую неделю я отсылал свое белье домой. По понедельникам брал сетку с бельем и шел на почту. В субботу посылка приходила уже с чистым и постиранным. Вместе с выглаженными и вычищенными рубашками, носками и прочим, в посылке всегда было что-нибудь еще. Во-первых, $1-2 на расходы, все, что мать могла стянуть у отца или сэкономить на домашних расходах. Кроме того, встречались в посылке и кулечки со съестным, леденцы из желтого сахара, мясные шарики, приправленные цинамоном, земляные груши в оливковом масле, кусочки кислого сыра. всегда что-то такое, что говорила мне: она живет моей жизнью, я живу для нее. Вскоре я начал соображать, дела отца шли все хуже и хуже. Ее письма ни о чем конкретно не сообщали, но ко времени окончания колледжа сомнений не осталось. Доходы отца упали. Он увязал в безденежье. Перспективы подъема не предвиделось. Он окончательно уверился в том, что я предал его и что он не может обратиться ко мне за помощью. Он перевел свой взгляд на Майкла. Но к